Мы рассуждаем над текстом, который апостол Петр дал нам наставление. «Устрояйте из себя дом духовный». Дальше апостол Петр говорит, «Кто это вы? Род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Как-то один еврей так выразился, как это христиане говорят, что Дух Божий в нас. Это очень высоко. Да, Дух Божий действовал в пророках, в помазанниках Божьих. Это были особенные люди. Это очень высоко сказано, иметь водительство Духом Божиим. Это сделал для нас Господь наш Иисус Христос. Избрал нас. И именно созидать дом духовный мы можем только Духом Божиим, живущим в нас. Без водительства Духа Божия это строение не будет осуществляться. Мы сейчас послушаем участие скрипичного оркестра. Дух Господень действовал в Самсоне. В Ветхом Завете оставлены для нас образы, примеры, когда Дух Божий действовал. В Самсоне и во многих мужах веры Ветхого Завета. И для нас это подробно описано. Для того, чтобы мы рассуждали, для того, чтобы нам было взять с кого пример, как действует Дух Божий. Послушаем участие.